Глава 12. «Ты сегодня особенно прекрасна», — с улыбкой оглядывая меня, сказал брат. Я улыбнулась ему в ответ и присела в кокетливом реверансе. «Да, я такая. Красивая, яркая и, главное, счастливая. В груди только иногда что-то тянет и ноет, но если очень захотеть, этого можно и не замечать. Все уже съехались на бал. Скоро наш выход. Тебя уведомили о посольстве из Драконьего королевства?» «Да. Об этом последнюю неделю не слышала и не шептался, разве что глухой и немой». Я закатила глаза, показывая, как к этому отношусь. «Разве тебе само не интересно посмотреть на настоящего дракона?» — подначил брат. «Конечно, интересно», — не стала отпираться я. «Особенно меня волнует вопрос, есть ли у дракона в человеческой форме хвост и когти?» Роберт рассмеялся. «Ты же знаешь, что нет». «Знаю. Потому все эти разговоры веселят. Ладно, пошли. Скоро мы сами сможем увидеть, чем отличаются драконы в человеческой форме от людей». И внезапно огорошил. «Кстати, Дьюк уже раз 10 спросил у меня аудиенции. Хочет перенести дату вашей свадьбы на более ранний срок». «Что?» — растерялась и сбилась с шага. «Но весна и осень — традиционное время для свадеб. Куда торопиться? Скажу больше, они с отцом уже с осени склоняют меня ускорить события. Так что, если бы я согласился, ты могла бы выйти замуж уже сегодня и совместить свадьбу с зимним балом». Я вздрогнула всем телом, а кожа вздыбилась колкими мурашками. Пока свадьба представлялась мне чем-то неумолимым, но далеким. А теперь во мне словно что-то натянулось, зазвенело и накатила паника. Однако я быстро взяла себя в руки и выдавила улыбку. «Зачем торопиться? Еще столько всего нужно сделать. Это же свадьба члена королевской семьи. Все должно быть идеально». «Я так ему и сказал», — хмуро ответил брат, растеряв веселость. «Тайная канцелярия донесла, что герцог в последний год часто наведывался к ведьмам. Может, они ему что-то нагадали? Хотя он не похож на человека, который верит такому ненадежному способу предсказания будущего. И все же будь повнимательнее». «В смысле?» — не поняла я. Брат вздохнул и нехотя произнес. «Малый срок беременности, конечно, может быть и незаметен во время свадьбы, но у наших подданных хорошо с математикой». «Какой еще срок?» И только тут до меня дошло, на что он намекал. «Роберт, да мы с ним даже не целовались!» — сказала и тут же покраснела. «Да, не целовались. Дьюк этого хотел, но я решила, что это счастье стоит отложить. Каждый раз при встрече собиралась позволить ему немного больше, но опытным путем пришла к выводу, что счастье — очень хрупкий сосуд, и столь сильные эмоции в него нужно добавлять постепенно. Лили, брат назвал меня сокращенным именем, принятым только между нами, и погладил мою руку, которую уложил себе на локоть. Я знаю, но предупредить должен был. Я рвано выдохнула, стараясь взять себя в руки, чтобы согнать со щек предательскую краску. «Спасибо. И пойдем. Нас уже заждались». Роберт кивнул, и мы прошли в небольшую комнату, из которой можно было выйти сразу в зал позади трона. Там дверь прикрывала специальная ширма, что позволяло некоторое время наблюдать за залом и выйти в наиболее подходящий момент. Сейчас я была в таком смятении, что при всем желании никого и ничего бы не увидела, и потому автоматически поднялась на возвышение вместе с братом. Только улыбалась, счастливо, да, и стояла рядом с троном брата, дожидаясь, пока ему будет представлены гости, и он объявит о начале бала. Мажордом гулко ударил ритуальным посохом о пол и объявил. «Посол Драконьего королевства Рарендрак Дракон Марк из рода Черных Драконов со свитой!» Появление посла меня взбодрило, и я, наконец, сбросила непонятную оторопь и посмотрела на вошедших. Моргнула раз, другой. «Этого не может быть!» «Ну, просто не может, потому что... не может! Так не бывает!» Я смотрела нашедшего сквозь расступавшихся придворных дракона, который оглядывал их скучающим взглядом темных глаз и не могла поверить своим. «Это он, мой незнакомец. Прошел ровно год с тех пор, как я видела этого мужчину единственный раз в своей жизни. Зачем он здесь? Я же не железная. Разве смогу наблюдать, как он флиртует с другими девушками, а мне лишь дежурно улыбается? А если он меня все-таки узнает? Мало ли на что способны драконы? Что же делать? Как себя вести? Но почему я такая невезучая? Бежать! Нужно сейчас же бежать! Это единственное правильное решение!» Сердце бешено колотилось в груди, картинки прошлого всплывали в памяти и будоражили кровь. Казалось, я чувствовала прикосновение его губ к своим губам. Это невыносимо. Вздрогнув, я сделала маленький шажок назад. Брат с недоумением покосился в мою сторону, но объясняться с ним мне было некогда. Я сделала еще один шажок назад, и тут дракон посмотрел на меня, на секунду замер, потом его глаза хищно блеснули, а на лице появилась предвкушающая улыбка. «Мои мамочки, Я уже говорила, что нужно бежать.